23 апреля 1993 года. The Meadowlands, Ньюарк, Нью-Джерси. Разыгрывающий защитник Орландо Энтони Боуи вел мяч по левой стороне паркета, четко сознавая, что Шакил О'Нил заполняет пространство в краске на слабом фланге и продвигается к корзине. Сделав передачу своему новичку большому, он заметил: они упустили его, какая ошибка. Шак один раз резко отбил мяч на пути к корзине мимо форварда Нетс Деррика Колмена. Потом выпрыгнул и сделал данк. Дуэйн Шинцциус с ростом 2 метра 13 сантиметров схватил его за руку, когда он выпрыгнул, чтобы резко дернуть, заставив этим О'Нила потащить большого Нью-Джерси за собой вверх. Шак на долю секунды повис на кольце, пока не понял, что происходит. Весь щит падал на пол, и табло со счетчиком времени на атаку вот-вот должно было рухнуть ему на голову. Он пригнулся, и табло оцарапало ему плечо, а кольцо оторвалось от опоры, и вся груда упала на паркет. Президент Орландо Пэт Уильямс, смотревший игру дома, вздрогнул, когда его драгоценный игрок едва не получил серьезную травму. «Ему повезло, что он не погиб», — сказал Уильямс. На другом конце страны, в Лос-Анджелесе, Леонард Армата, агент Шака и гуру маркетинга, не мог сдержать своего ликования. «Это идеально!» — воскликнул он. Шак излучал невозмутимость после этой демонстрации своей силы, но внутри него все клокотало. Данк стал посланием Колмену, который весь вечер не прекращал свой трэш-ток в его адрес и угрожал, что будет данкать через его голову. Когда Шак уронил щит, все это сразу сменилось уважением и признанием превосходства, объяснял его друг Деннис Скотт. Спустя считанные дни Армата уже вел переговоры с Пепси по телефону, разрабатывая планы по капитализации демонстрации с дыровиком его невероятного превосходства. В Пепси набросали сценарий рекламного ролика, в котором Шак в образе огромного великана через крышу запускает руку на арену, хватает баскетбольное кольцо и отрывает его. Когда О'Нила проинформировали о сюжете ролика, он сразу же отверг идею. «Я буду делать только то, что реально», — объяснил Шак. «Например, отрывать кольца и играть с детьми». «Когда я только пришел в Орландо, я хотел утвердиться в качестве доминирующей силы. Я чувствовал, что важно напугать своими габаритами и силой других больших в лиге. Я хотел, чтобы они дважды подумали, прежде чем атаковать меня. Я был суперменом, в точности, как это было в моих детских мечтах маленького мальчика из Нью-Йорка, Нью-Джерси. Мэджик вошли в лигу в результате расширения и нуждались в некоторой статусности. Моей работой было обеспечить ее. Но сначала мне нужно было обжиться в своем новом районе. Лестер подыскал мне дом, который, как он считал, идеально мне подходил. Ошибка. Когда я сел на унитаз, мои колени оказались где-то на уровне ушей. Душ пришлось вырывать, потому что я даже не мог там встать в полный рост. Тот дом был временным сборным баком для Супермена. У меня были куда более масштабные планы на свое будущее. Таким был мой девиз в те дни. Купи что-нибудь, потом сделай это больше и лучше. Я поехал в одно местечко на Ли-Роуд в Орландо и купил там Ford Fairlane с откидным верхом. Я превратил его в то, что мы с Деннисом Трейси называли моим первым «Хуп-Ди». Я потратил около 60 тысяч долларов на то, чтобы сделать его таким, каким хотел. Когда мы закончили с этой машиной, она научилась прыгать вверх и вниз и раскачиваться из стороны в сторону. Динамики там были установлены внутри каждой имевшейся панели. Эта машина в буквальном смысле качала. Я увидел ее как-то раз на парковке старых подержанных автомобилей, когда проезжал мимо. Чувак хотел за нее 10 штук. Я забрал ее, заплатив в итоге 3800 долларов. Даже в те времена я был успешным бизнесменом. В Уиндермире разрастался относительно новый район под названием Айл-Ворд. Там были ворота, и это было хорошо, потому что становилось очевидным то, что мне нужно было такое место, куда люди не могли бы просто так подрулить, чтобы тусануть Шаком. Место было замечательное, прямо у воды. Дом был обставлен мебелью, и когда я поднялся на второй этаж, чтобы осмотреться там, я увидел потрясающую круглую кровать в хозяйской спальне. Она была гигантской. На ней могли бы уместиться 30 человек. Я сказал Лестеру, я должен купить этот дом. Все дело было в кровати. Я хотел эту кровать. Мы сделали предложение, и я сказал продавцу, что хочу, чтобы в доме осталась мебель. За мебель он захотел 300 тысяч долларов сверху. Я влюбился в эту кровать настолько, что готов был заплатить так много просто за возможность залезть на нее. Но я ведь бизнесмен, поэтому мы стали торговаться, и я сбил цену до 75 тысяч. Как только эта кровать стала моей, я заказал для нее черное стеганое одеяло с логотипом Супермена. Нам пришлось вкинуть сверху пару подписанных джерси, несколько билетов на игру и подписанную фотографию со мной после игры. То, как сильно опускалась цена после того, как я просто с кем-то фотографировался, поражало. Конечно, если вы были ребенком, я делал совместную фотку с вами бесплатно. Для детей я был готов почти на все. А вот нахальные взрослые — совсем другое дело. Когда мы с Деннисом переехали в Айлворд, мы стали говорить друзьям «Добро пожаловать в Disney World». Я ощущал это место именно таким. Я имел все, чего когда-либо желал. Но в ту минуту, когда я выходил за ворота дома, я говорил себе «Что ж, пора возвращаться в реальный мир». Много лет спустя кто-то спросил у меня, почему я так настойчиво пытался проживать свою жизнь так, словно я все еще маленький ребенок. Я сказал ему, порой я чувствую себя персонажем Тома Хэнкса из фильма «Большой», но моя жизнь не кино. Мне никогда не удастся отыскать на Кони-Айленде автомат с предсказаниями будущего, чтобы снова вырасти. Когда я только перебрался в Орландо, я вложился в автомойки, работавшие на монетах. Дела у нас шли очень хорошо, мы зарабатывали большие деньги, но как-то раз Лестер позвонил мне и сказал, что цифры в финансовых отчетах не сходятся. Прибыли, которые мы, по идее, должны были получать, не соответствовали цифрам нашего банковского депозита. «Не волнуйся, Лестер», — сказал ему я, но он все психовал. Он даже вылетел в Орландо, чтобы обсудить со мной эту проблему. Он вычислил, что на счету в банке не хватало почти четверти миллиона долларов. Мне потребовалось какое-то время, но в конечном счете я выложил ему все на чистоту. Я показал Лестеру свою спальню, где стояло несколько деревянных дождевых бочек, полных четвертаков. Лестер сказал, «Шакил, это еще что за чертовщина? Это что, пропавшие деньги?» «Да», — признался я, — «Лестер, я ничего не могу с собой поделать. Мне нравится видеть мои деньги. Подойди, запусти руку в эти четвертаки, это же офигенно!» Лестер позвонил в банк и сказал им, что у нас есть 250 тысяч долларов с четвертаками, и мы хотим положить их на счет. Им потребовалось несколько недель, чтобы завести деньги на счет, потому что у них не было достаточно монетных автоматов, чтобы пересчитать и рассортировать четвертаки. И хотя у меня были все эти деньги, я был твердо настроен оставаться собой. У меня были два ротвейлера, Шас и Тор, и я гулял с ними по всему городу. Я не собирался становиться затворником лишь потому, что внезапно стал знаменитым. Как-то раз я ехал на своем новом внедорожнике, и музыка гремела так, что меня было слышно за 5 миль. Бум-да-бум-да-бум, должно быть, шаг едет. Однажды я проезжал мимо парка у озера Терки и увидел, как компания ребят гоняет там мяч. Я немного замедлился и стал наблюдать за их игрой. Они были очень даже неплохи. Со стороны мне показалось, что им там очень весело, поэтому я решил остановиться, вылез из машины вместе со своими ротвейлерами и следующий час бросал мяч вместе с этими парнями. Мне нравилось делать такое, нравилось разговаривать с людьми. А как только они подбирали свои челюсти с пола и отправлялись от шока, ведь это я, взаправду я, Шакил О'Нил, звезда Орландо Мэджик во плоти, мы часто шутили и смеялись. Знаменитостям трудно передвигаться среди людей. Так всегда говорят. Что ж, я скажу, что ты сам решаешь, насколько это трудно. Я душа компании, люблю общение, поэтому мне нравится выходить в люди и гулять. Это делает меня счастливым. Я не из тех ребят, кто украдкой выходит через черный ход. Нет, никогда. Пока жил в Орландо, я очень любил кататься на скай-костер. Это как прыжки с парашютом и полет на дельтаплане одновременно. Я всегда возвращался домой по одной и той же дороге каждый день, и меня всегда завораживал вид этого перевернутого вверх дном треугольника. Мне всегда было интересно, что же это такое. Один раз я ехал и увидел, что на нем туда-сюда раскачиваются люди, поднимаясь почти на уровень хайвея. Мне стало так любопытно. Поначалу я стал выходить вечерами и смотреть, как на нем катаются другие люди. Но однажды вечером я, наконец, сам попробовал и мгновенно подсел. Я стал зависимым. Я делал по 30 заходов подряд. Тебя помещают в упряжку, завязывают, а когда отпускают рычаг, канат выбрасывает тебя в воздух. В последний раз я прокатился на ней со своим телохранителем Джеромом и еще одним другом. Все трое крупные мужики. Нагрузка была большой, и когда мы начали раскачиваться, эту чертову хрень перекосило. Мы поднимались так высоко, что я подумал, что мы сейчас перелетим через верх. Когда мы сошли с аттракциона, я взглянул на Джерома и сказал: «Я больше никогда не буду кататься на этой штуке». А жаль, ведь тот раз вышел очень веселым. Некоторые сложности вызвали люди, которые начали из ниоткуда появляться в моей жизни после подписания контракта. Внезапно всем и каждому захотелось получить по кусочку меня. Старые друзья, которые мне никогда даже не нравились. Новые друзья, которым нравился не я, а лишь вид моих денег. Даже те, кто был мне действительно небезразличен, вдруг начали высказывать мнение о том, что мне следует делать и как именно. Первые пару лет в NBA я пытался всем угодить. К сожалению, это так не работает. Я бы хотел, чтобы работало, потому что мне нравится ладить с людьми. Сержант воспитывал меня, приучая уважать власть и не ставить под сомнение поступки начальства. Но спустя какое-то время мне стало трудно это делать. Мой первый сезон в Орландо мы закончили с результатом 41-41, то есть одержали на 21 победу больше, чем годом ранее. Я по-прежнему продолжал адаптацию к NBA, но даже при этом сумел стать первым за 11 лет новичком, которому удалось набрать 1000 очков и сделать 1000 подборов за сезон. Мы не пробились в плей-офф, потому что Индиана, показавшая точно такие же результаты, что и мы, опередила нас по дополнительным показателям, но затем случилось невероятное везение. Несмотря на то, что наши шансы на победу в драфт-лотерее равнялись 1 к 66, мы снова в ней победили. И вновь получили право пика номер 1. Мэджик собирались взять Криса Уэббера, но я пошел поговорить с генеральным менеджером Орландо Джоном Габриэлом и на встрече с ним поиграл своими мускулами Супермена. Я сказал ему: «Послушайте, я понимаю, что вы хотите Уэббера. Но ответ на все проблемы — этот тип Пенни Хардауэй. Я хорошо узнал его на съемках азартной игры, и если вы сведете нас вместе, мы станем новыми Мэджиком и Каримом». Я выдержал секундную драматическую паузу, а потом сказал ему: «Если не приведете Пенни, я, возможно, задумаюсь о смене обстановки». И они привели Пенни, и все было здорово. Мы отлично ладили, играли вместе в мяч, готовились к чемпионству. Пенни был весельчак. Он хотел быть звездой, и у него было несколько грандиозных идей на этот счет. Мне нравился его стиль. Мы с ним устроили небольшое соревнование в духе «Все, что ты можешь купить, могу купить и я, только лучше». Это было соперничество, но не в негативном ключе. Мы просто оба были молодыми, глупыми и богатыми спортсменами, и каждый из нас пытался рисоваться перед другим. Было примерно так. Пенни шел и покупал Феррари, поэтому мне нужно было купить машину покруче. Мы были молодыми и дерзкими, и все хотели быть крутыми в каждой возможной категории. Девочки, машины, дома. Я решил, что раз я не женат, но имею много денег и несу большую ответственность, я должен быть главным мужиком в команде. Я немного выпендрежник, поэтому, если кто-то в чем-то меня обставлял, я должен был дать на это какой-нибудь абсурдный ответ. Так что если Пенни приезжал на Феррари, я шел и покупал себе две Феррари. Затем я распиливал одну пополам и как суперклеем приделывал ее часть ко второй, чтобы у меня получилась длинная Феррари. Когда в нашу команду пришел Хорас Грант, он купил себе дом с очень симпатичным бассейном на заднем дворе. Поэтому мне пришлось снести у себя гостевой домик и построить себе еще более крутой бассейн, чем был у него. Все это делалось ради прикола. Никакой вражды, ни грамма негатива. Это было скорее: «Эй, Пенни, Когда пойдешь на стоянку, обязательно зацени мою новую длинную Феррари. К тому времени, как на борт взяли Пенни, Мэтт Гукас уже сложил в себя полномочия, и нашим тренером стал Брайан Хилл. Он был очень приятным человеком. Одним из тех, кто всю свою жизнь посвятил баскетболу. Мы дали ему то, чего он заслуживал. Как и во многих других командах, за которые я играл, в Орландо Мэджик были свои клики. В моей были Деннис Скотт, Ник Андерсон, а позже еще и Брайан Шоу. Мы всегда зависали вместе. А была еще группировка во главе со Скоттом Скайлзом, включавшая в себя Джеффа Тернера, Грега Кайта и Ларри Кристковиака. Я не слишком сведущ в расовых вопросах, но это правда, что в моей группе были только чернокожие ребята, а в группе Скотта только белые. Между нашими компаниями не было никакого напряжения, но общего у нас не было ничего вообще. Можете представить себе Грега Кайта, который ходит со мной по клубам и читает рэп? Не думаю. Со временем, впрочем, все несколько обострилось. Я оттягивался по полной, наслаждаясь своей жизнью в NBA. И вот мы отправились на западное побережье, долгую поездку, начинавшуюся в Сиэтле. После игры мы вылетели из Сиэтла в Лос-Анджелес, и я со своими парнями пошел тусить. Мы веселились до упаду. Для меня такое веселье означает, что я допоздна не сплю, миксую свой рэп и развлекаюсь. Я не выпивал, но другие ребята — да, было дело. В общем, мы играли с Клиперс и проиграли. Брайан Хилл был нашим тренером и потому отчитал нас. У него было на это право. Скайлз был лидером нашей команды, парнем постарше, и уже на закате карьеры, а я был молодым лидером, только начинавшим свой путь. На следующий день мы по-прежнему находились в ЛА. У нас была тренировка, и Би Хилл заставил нас бегать. Все были довольно медленными после вчерашнего, но только не Скайлз. На бегу он бронил нас, поносил и постоянно повторял: «Вы только и можете, что веселиться, дурачье». Он был прав. Он говорил правду, но он слишком уж активно бил себя в грудь, как по мне. Насколько я могу судить, вся его ярость была немного показной. Если ты лидер, так будь им. Не пытайся рисоваться и унижать других ребят. Скайлз же все трепался и трепался, и я, наконец, сказал ему: «Заткнись ты нахрен! Мы уже достаточно тебя послушали». Вдруг этот сукин сын бросился прямо на меня. «Помните, что Скотт Скайлз ниже меня сантиметров на 30. На тот момент он уже выглядел таким маленьким старичком. С залысинами, прости господи. Но он пер прямо на меня, так что выбора у меня не осталось. Я должен был осадить его апперкотом в челюсть. Вы же знаете мой принцип. Не жди, пока кто-то тебя ударит». Секунду спустя я уже взял его голову в замок, потому что если бы я решил ударить его снова, я мог бы покалечить его. А это не входило в мои планы, когда я шел на тренировку. В следующий момент на меня напрыгнул Кристовиак. Но Ди Скотт локтем заехал ему в спину, и теперь у нас началась мини-потасовка. Если бы кто-нибудь посторонний увидел это, решил бы, что дело в расовом конфликте белых и черных. Но это было не так, честно. Как бы то ни было, тренерскому штабу удалось нас разнять, и Брайан Хилл сказал: «Тренировка окончена». И на этом все. Вы, наверное, думаете, что потом этот конфликт продолжал тянуться, но это не так. На самом деле, я бы хотел встретить Скайлза на более раннем этапе его карьеры. Он был крепким мужиком и отлично умел пасовать. А еще умел отлично бросать с разных дистанций. Я и правда очень уважал его игру. В лето после моего первого сезона в NBA Reebok попросили меня провести мастер-класс в Бразилии. Поэтому я отправился туда вместе с Брайаном Хиллом. Помню, что виделся там с Филом Джексоном, но мы мало общались, разве что здоровались. Моим менеджером был Деннис Трейси, и он должен был организовывать для меня эту поездку. Но он забыл учесть тот факт, что мы летели на другую сторону земного шара, где была зима, поэтому мы взяли с собой не те вещи. Я-то думал, что лечу в теплый южноамериканский город, но вместо этого приехал морозить задницу. Мне нужно было воздать Деннису за этот провал. И вот мы едем по улице в Сан-Паулу, останавливаемся на красный свет, и я говорю Деннису: «Слабо выскочить из тачки, пробежать до светофора и обратно без одежды?» «Бежать меньше 50 метров максимум». Деннис говорит: «И что мне за это будет?» Я отвечаю: «Я дам тебе $5000». И Деннис скидывает с себя одежду, выпрыгивает из машины и, конечно же, в этот момент загорается зеленый. Мы закрываем двери на замок и отъезжаем. Короче, Деннис бежал за нами примерно 2,5 километра совершенно голый. Наконец мы подобрали его, но лишь после того, как он отказался от обещанных 5 штук. Тем летом я несколько раз летал за границу, в том числе в Токио. Там я один раз появился перед 15 тысячами фанатов, и они все время подбирались ко мне ближе и ближе. И когда объявили, что я буду раздавать автографы, было такое ощущение, что прорвало дамбу. Люди начали ломиться прямо ко мне. Организаторам пришлось вызывать штурмовой отряд полиции, чтобы болельщики не разорвали меня на части. Моим любимым эпизодом из этой поездки стало знакомство с настоящим борцом сумо. Он преподнес мне самурайский меч в качестве подарка, но мне не разрешили принести его в самолет. Мои первые годы в Орландо были замечательным временем моей жизни. Наша команда прогрессировала, но мы оставались все такими же молодыми и глупыми и развлекались от души. Я без конца устраивал розыгрыши. Парни выходили из душа, и я устраивал на них засады, нападал на них и валил на пол. В чем мать родила, конечно же. Парни начали сознавать, что в самолете им стоит быть начеку, иначе они рискуют проснуться с розовым лаком на ногтях. Я все время был востребован. Я заключил множество спонсорских контрактов, но, несмотря на эти обязательства, всегда находил время для общественности. Это было очень важно для меня. Всякий раз, когда с игроком Magic хотел встретиться какой-нибудь больной ребенок или смертельно больной пациент, я сразу откликался. К детям я питал особенно теплые чувства. Я начал устраивать Shucks Giving Dinner для бездомных людей в округе. Одно из самых живых моих воспоминаний из детства связано с отцом. У нас никогда не было денег, но как-то раз он собрался накормить меня бургером. Мы пошли в заведение, и тут увидели на улице бездомного человека. Отец подозвал его и отдал ему все наши деньги, припасенные на бургеры. «Всегда помогай тем, кому повезло в жизни меньше», — сказал мне сержант. «Я знаю, но, блин, я очень хотел съесть тот бургер. Поскольку в Орландо было трудно меня не замечать, я начал становиться местной знаменитостью. Леонард называл меня гибридом Терминатора и Бэмби. Пэт Уильямс сказал Sports Illustrated, что я высасывал мозг из костей жизни. В большинстве случаев это вполне устраивало окружающих. Однако время от времени они не вкуривали, когда шаг был шагом. Как-то так получалось, что когда мы играли в Атланте, поездки туда всегда выпадали на Weekend Freaknik. Так называлась масштабная вечеринка в районе Бакхед для студентов из черных колледжей, проходившая там во время весенних каникул. Атланта — город вечеринок. И мы с Дискотом и другими парнями всегда старались поучаствовать в движухе. В результате это заканчивалось тем, что к игре против Хокс многие из нас выбывали из строя из-за бакхедского гриппа. Брайан Хилл так расстроился, что сказал нам: «Я больше никогда не повезу вас, парни, в Атланту накануне игры. Отныне мы будем вылетать туда только в день матча». Регламент NBA предписывает вылетать в город вечером накануне дня матча, но ему было все равно. Он лучше заплатит штраф, чем даст нам еще раз гульнуть на Freaknik. И хотя первые пару лет в команде я развлекался просто на отлично, на площадке мы не одерживали достаточно побед, из-за чего все члены моего ближнего окружения были очень разочарованы. Мой отец постоянно жаловался на наших разыгрывающих всем, кто готов был слушать. Леонард все время звонил Пэту Уильямсу по этой теме. Он говорил: «Дайте здоровяку мяч». Пэт отвечал ему: «Мы немедленно этим займемся». Но так продолжалось и дальше, пока они не привели в команду Брайана Шоу, с которым мы наладили шоу «Шакское спасение». Наконец в команде появился разыгрывающий, который умел толково навесить мяч. Брайан стал одним из заключительных элементов пазла, который сложился в сезоне 1994-95. Другим стал Хорас Грант, выигравший титулы с Буллс и знавший, что нужно команде для успеха. Эти двое ребят, я, Ник Андерсон и Пенни, составили вместе крепкий костяк команды. Пенни превращался в большую звезду. Он поднял свою игру на невероятный уровень и в тот год попал в первую сборную лучших игроков NBA. Мы пробились в финал NBA, сумев по пути туда обыграть MJ и его Bulls, что стало большим свершением лично для Хораса. Черт, да это стало свершением для всех нас. Мы запрыгивали на столы для прессы на О-Рене и впитывали любовь трибун кожей. Вдруг ни с того ни с сего наш город занял прочное место на баскетбольной карте. Он был громким, кипучим, безумным. Но мы слишком рано обрадовались. После победы над Bulls мы получили 10 дней отдыха перед финалом. Мы с Дискотом полетели в Атланту и просто тусили там. Ходили по клубам, находили себе девчонок, танцевали, играли в азартные игры и всю ночь напролет слушали музыку. Еще до начала финальной серии Дисней устроили для нас торжественный парад. Это было ошибкой. Весь наш подход был в корне неверным. Дожив до настоящего момента своей жизни, когда я уже на пенсии и могу лишь оглядываться назад на прошлое, я понимаю, что финал 1995 года — это упущенная возможность. Тебе хочется, чтобы у тебя была возможность все переиграть заново, но в жизни так не бывает. Итак, после 4 выходных мы возобновили тренировки и выглядели просто ужасно. Мы играли расхлябанно, но по-прежнему вели себя нагло, потому что в том сезоне уже дважды обыграли Хьюстон, а значит, думали мы, у нас все схвачено. Вечером после тренировки Дискот, Би Шоу и Энтони Авент приезжали ко мне домой. Энтони немного умел петь, поэтому мы решили отправиться в мою музыкальную студию и записать там наш чемпионский рэп-трек. Мы решили, что если запишем его до финала, сможем потом с выгодой для себя использовать его после победы в серии. Первая игра серии проходила на нашей арене, и мы там буквально летали по паркету. Во второй четверти мы вели с перевесом в 20 очков. Хаким Оладжиевон и Клайд Дрекслер вернули Хьюстон в игру, но в конце матча у нас был перевес в 3 очка, и Нику Андерсону нужно было лишь забить парочку своих штрафных. Он смазал 4 броска подряд. Я глазам поверить не мог. После той игры я хотел вырубить его. Не столько из-за того, что он промазал штрафные броски, сколько из-за того, что после промахов он смеялся и бил себя в грудь. Я знал, что он это делает, потому что нервничает. Но мне было мерзко от его поведения. Я никогда не говорил этого раньше, но одной из причин моей ярости было то, что он, как мне тогда казалось, разгневал баскетбольных богов своим неуважительным поведением. Он промазал 2 штрафных броска, но при этом колотил себя в грудь так, будто выиграл лотерею. Херня, которую он исполнял, дико бесила меня. Ему нужно было попасть с линии всего раз. Всего раз. Второе, что меня расстроило, это наша реакция на пик-энд-роллы Хакима и Клайда Дрекслера. Я все время повторял Бихилу, что мы не должны помогать друг другу с этим. Но он хотел играть иначе. И мы играли так. Так что же происходило? Клайд прорывался через Ника, и мне приходилось оказывать ему помощь, а Ник не опускался назад. Из-за чего опекаемый мной Хаким набирал легкие очки, подправляя мяч в корзину после отскоков. Таким образом, из-за того, что Ник не мог сдерживать своего сраного игрока, со стороны казалось, что и я не могу сдерживать своего. Первое — просто забей свой штрафной. И второе — когда я прихожу к тебе на помощь, потому что твой игрок тебя мочит, ты хотя бы опустись назад и делай то, что должен делать. Клянусь, я хотел прикончить его. После игры он был у своего шкафчика в раздевалке, и я попер прямо на него. Я был в 5 сантиметрах от его лица. Я сказал: «Какого хрена ты творишь? Играешь как додик». Он ничего не ответил. Просто сидел, опустив голову вниз. Я хотел ударить его, но я знал, что если сделаю это, нас размажут в сухую. Но вышло так, что нас размазали и без этого. Проблема была в том, что после первой игры серии Ник спекся, и мы это знали. Он трясся от страха и не мог его перебороть. Не смог смотреть никому из нас в глаза. Он боялся выходить к линии. Кончился. Просто кончился. Оглядываясь в прошлое, понимаю, что, наверное, я виноват в том, что набросился на него тогда. Наверное, я был слишком суров по отношению к нему. Я только учился быть лидером. После того, как счет в серии стал 0-2, я понял, к чему все идет. Я был так зол, так разочарован. Я попросту не мог понять, что к чему. По ходу регулярного сезона мы доминировали в играх с Хьюстоном. И вот террас. Сливаем к чертям всю серию. Я прыгнул в свой хуп-ди и отчалил в освояси. Я рулил всю ночь, доехал до Майами и обратно. Так я выпускал пар. Ехал за рулем и слушал свою музыку. Добрался до Майами примерно за 2,5 или 3 часа, поглядел на воду, а потом вернулся домой. Я пытался придумать способ перевернуть ход серии. В моей голове роились самые разнообразные вопросы. Играю ли я достаточно усердно? Могу ли сделать что-то еще? Отыграемся мы? Или все уже кончено? Я думал, что найду какие-то ответы. Но вместо этого я только вымотал себя и сжег целую тонну бензина. Я пытался донести до Брайана Хилла, что Хакиму надо дать забивать. Я буду забивать в противоположное кольцо. Его очки уравняются моими. Но он хотел, чтобы мы опекали всех подвое. Мы отряжали 2 на Клайда Дрекслера и 2 на Хакима. Меня это очень возмущало, потому что такая стратегия казалась мне неверной. А если бы мы проиграли, во всем стали бы винить меня. Тогда я осознал, что если мы побеждаем, все лавры достаются мне, а если проигрываем, я становлюсь главным виновником. Так устроен мир, если ты генеральный директор или суперзвезда. Как только до меня это дошло, я сказал: «Дайте мне этот гребаный мяч. Если собирались во всем винить меня, то тогда бросайте мне мяч, чтобы я сделал за вас всю работу». Но в той серии Хаким доминировал против меня. Оглядываясь в прошлое, понимаю, что вел себя чересчур уважительно по отношению к нему. Я так высоко превозносил его, что позабыл, что должен надирать ему задницу. После того, как они вынесли нас, мы уезжали из Хьюстона на чартерном автобусе, и болельщики колотили по нему метлами и вениками. Тренер Хилл сказал: «Запомните это чувство». Мне потребовалось время, чтобы все переварить. Мы с Деннисом Трейси вывезли наших подружек в отпуск в Сент-Пит и, сидя там на пляже вечерами, разговаривали о том, что пошло не так. В процессе все выпивали, и тут я подумал: «Возможно, если я сейчас выпью, мне немного полегчает. Попробую-ка я этот розовый зинфандель». Я выпил 2 розового зинфанделя примерно за 10 минут. Потом меня вырвало, и на этом эксперимент закончился. Вы можете подумать, что раз мне тогда было всего 23, а Пенни 22, у нас была еще уйма шансов взять чемпионство с Орландо, но в следующем сезоне 1995-96 казалось, что наперекосяк идет все, что только могло идти наперекосяк. Пенни решил, что хочет новый контракт. Большой контракт. И я такой сказал: «Эй, он заслуживает его. Он отличный игрок». Потому что думал, что семья Девос владеет МВ. А все всегда покупают их добро. Значит, у них достаточно денег, чтобы хорошо платить всем. Пенни выжидал несколько дней, и пресса откровенно его мочила. И только я поддерживал его. Наконец он получает свое, но потом... Когда в конце года приходит время для моей новой сделки, Пенни нигде не видать. Я узнаю, что он хочет быть самым высокооплачиваемым игроком в нашей команде. Он говорит людям из руководства: «Это моя команда. Теперь это лига разыгрывающих». Я поверить не могу. Самая безумная хрень, какую я только слышал. Потому что я знал, что Пенни довольно мяклый, и ему были бы кранты, не играя с ним рядом я. Я мог выдерживать критику. Я умел справляться с давлением. Он был скроен иначе. Минус наличия в команде 2 альфа-самцов, между которыми нет взаимопонимания, в том, что это может расшатать команду. Вот что произошло со мной и Пенни. Я был альфа-самец AA, а Пенни был альфа-самец AB. Где-то по пути он решил, что может вывести и без большого братана. Усугубило дело то, что я сломал большой палец и пропустил первые 2 сезона 1995-96 годов. Это случилось в выставочной игре против Майами. Мэтт Гейгер рубанул меня каратистским ударом. Я сказал, я виню тренера Пэта Райли в переломе пальца, а не Мэтта Гейгера. То, что играет Майами, это не защита, это просто рубилово. Я понятия не имею, как его команде это сходит с рук. Полагаю, что когда ты работаешь в лиге 30 лет, тебе такое позволено. Уважение Райли его получает, как будто он Джон Готти. В тот год доставалось и Хорасу. Мы побеждали, но атмосфера в команде переменилась. Каждый раз, когда мы приезжали в Нью-Йорк сыграть с Никс или Нетс, я всегда ездил проведать свою бабушку Одессу. Я ждал встречи с ней, потому что каждый раз, когда я ей звонил, ее не было на месте. Оглядываясь в прошлое, я думаю, что должен был догадаться, что с ней что-то не так. Она болела, умирала от рака, но никто не спешил говорить мне об этом по ходу сезона в NBA. Я знал лишь то, что бабуля чувствует себя неважно и очень устает. Когда я объявился, чтобы проведать ее, было очевидно, что она доживает свои последние дни. Мы играли с Никс 3 апреля, а в город я прилетел 2-го. Она выглядела очень немощной. Думаю, она ждала меня. Я взял ее за руку, какое-то время поговорил с ней, а потом она сказала: «Хочешь подраться со мной?» После этого она закрыла глаза. Позже той ночью она впала в кому. Я вернулся повидать ее на следующий день около 2. Там была медсестра, и она сказала: «Она умрет сегодня в 8 часов». Меня взбесила эта дамочка, и я сказал: «Но если ты так считаешь, скорее зови сюда кого-нибудь. У меня есть деньги, зови всех, кого надо. Деньги — не вопрос». Медсестра лишь ответила: «Нет, слишком поздно. Она умрет сегодня в 8 часов». Клянусь Богом, моя бабушка Одесса скончалась в 8 часов ровно, у себя дома, в своей постели. Я не знаю, откуда это знала та дамочка, но она знала. Я сидел с бабулей вместе с кузенами. Когда она покинула нас, мы все начали плакать. Мой кузен Брайан начал переворачивать столы, ломать вещи. С нами была и моя мать, поэтому мне нужно было собраться и утешить ее. Мне было больно, но я должен был утешить свою мать. Мы позвали медсестру, пришли люди и поместили бабушку в мешок, закрыли его на молнию, и в тот момент мы снова потеряли самообладание. Мне пришлось выносить ее на улицу и класть в фургон. Самое тяжкое, что я когда-либо делал. Я сидел со своей бабушкой, смотрел, как она умирает, а в это время мои партнеры обыгрывали Никс. Они прилетели домой и следующим вечером, в четверг, играли с Celtics. Но я, понятное дело, остался. Я планировал взять тайм-аут на неделю. Смерть бабушки сильно ударила по мне, и я был не в состоянии играть в баскетбол. Ее похороны получились прекрасными, но очень печальными. Бабушка Одесса сама их спланировала, вплоть до цветов и музыки. Я пытался сдерживать слезы, но не мог. Я был так зол, что она умерла, что выместил гнев на церковной двери. Я размахнулся и пробил ее насквозь. Мне повезло, что я не сломал себе руку. В то воскресенье наша команда играла против Майка и Буллс. Игру транслировали по национальному телевидению. Поэтому в субботу Брайан Хилл сказал репортерам: «Я не знаю, где находится Шак, и если он объявится, он не будет играть». Я уехал в Атланту сразу после похорон, потому что никого не хотел видеть рядом. Деннис Скотт был единственным, кто знал, где я нахожусь. Он позвонил мне и сказал: «Йо, чувак, тебя ищут». Я сказал: «А зачем меня ищут?» Он рассказал мне, что происходит. Я был взбешен. Почему они вели себя так, будто не знали, что происходит у меня в жизни? В воскресенье я проснулся, вылетел чартерным рейсом, вышел во второй четверти и отыграл 33 минуты. Я набрал 21 очко и сделал 9 подборов, но мы проиграли. Я разоблачил блеф Брайана Хилла. Я знал, что если я объявлюсь, он выпустит меня на игру. Я не знаю, зачем он проявил такое неуважение ко мне в прессе, когда я переживал такой личный и такой серьезный момент. Я ведь не в отпуск ездил. Я скорбел. Я потерял одного из самых важных людей в своей жизни. Говоря откровенно, думаю, что именно тогда мои отношения с Мэджик начали рушиться. Они знали, как много для меня значила моя бабушка. Это был первый случай, когда я потерял кого-то столь близкого и мне было трудно справиться с этим. Она была такой особенной женщиной. Я всегда пытался сделать ей приятное, но она всегда отказывалась. Я говорил ей: «Бабуля, я подобрал тебе симпатичный особняк по соседству с Эдди Мёрфи». Она лишь отвечала: «Не». Я говорил: «Бабуля, заканчивай работать, я позабочусь о тебе». Она отвечала: «Не». Мы учредили фонд в память о ней. Он носит название фонда «Качество жизни Одессы Шамблис», и он помогает тем, кто учится сестринскому делу, продолжить свое профессиональное образование. Вам стоит подумать о взносе. В бизнесе мы называем это перекрестным промоушеном. Сезон 1995-96 получился хорошим и для меня, и для Пенни, но в плей-офф нас вынесли те самые Чикаго Буллс, которые прошли сезон с результатом 72-10 и которые, наверное, войдут в историю как одна из лучших команд всех времен. Теперь, когда мой контракт подошел к концу, я и узнал, что в этой игре преданности не существует. Ее нет вообще. Ноль. Нужно просто отрастить толстую шкуру и смириться с этим. Я знал, что нет никакой преданности, когда видел, как обменивают Патрика Юинга, а потом и Доминика Уилкинса. Даже Майкл Джордан менял команды. Юинг сделал Никс, Никс сделал Хокс, Джордан сделал Буллс. Я знаю, что они приближались к окончанию своих карьер и думали, что им будет лучше где-то еще. Но до такого все доходить не должно. Я хотел остаться в Орландо. Леонард хотел видеть меня в Лос-Анджелесе из-за Голливуда и всех прочих возможностей, но также и потому, что сразу понял, Орландо не станет мне платить. Я был наивен, полагаю. Я в это не верил, в общем-то. Я любил семью ДеВос, они были замечательными людьми. Кажется, мне позвонил Джон Габриэл. Он начал с очень низкого, слишком низкого предложения. А мы, пожалуй, замахнулись на слишком высокое. Я говорил, что хочу 150 миллионов долларов, но все знали, что я это не всерьез. Мэджик предложил мне 7-летний контракт на 69 миллионов долларов. Леонард уже начал заговаривать со мной о 100 миллионах долларов, потому что считал, что я могу стать первым парнем, кому заплатят такие деньги. Мне эта сумма казалась большой, но на тот момент я был лучшим молодым игроком в лиге и подумал: а почему не я? В те времена, после того, как твой контракт истекал, ты становился свободным агентом. Мог подписать контракт с любой командой. Но сразу после моего ухода из Орландо правила поменяли. Теперь, после завершения своего первого контракта, ты становился так называемым ограниченно свободным агентом, что означает, что команда, которая тебя задрафтовала, может повторить любое предложение другой команды. В моем случае так не было. Мы следили за судьбами других свободных агентов в лиге. Леонард позвонил мне и рассказал, что Джуван Ховард заключил сделку на 105 миллионов долларов, а Алонзо Моуринг на 110 миллионов долларов. Планка на рынке была задана. Орландо должны были заплатить мне 100 миллионов долларов. Более того, мы запросили у них 115 миллионов долларов. Но они не стали соглашаться. Они вернулись с новым предложением — 4 года и 80 миллионов долларов. Я спросил у Джона Габриэла, почему мне не хотят платить те деньги, которые, как они знали, я заслуживаю, и он ответил: «Мы не хотим расстраивать Пенни, мы не можем платить тебе больше, чем Пенни». Я поверить не мог. Этим он как будто дал мне поддых. Тем временем Джерри Уэст, генеральный менеджер Лейкерс, звонит и говорит нам: «Слушай, я знаю, что ты заслуживаешь больше, чем Джуван и Моуринг, но прямо сейчас я могу дать тебе максимум 98 миллионов долларов». Я был так рад это услышать, что сказал Леонардо: «Давай соглашаться. Давай возьмем 98 миллионов долларов и покончим с этим. Я хочу быть там, где меня ждут». Примерно в это же время газета «Orlando Sentinel» опубликовала опрос. Первым вопросом был: стоит ли Шакил О'Нил 115 миллионов долларов? 91% опрошенных ответил «нет». Второй заданный вопрос был: стоит ли Мэджик увольнять Брайана Хилла, если Шак ставит это условием своего возвращения? Примерно 82% ответили на этот вопрос «нет». Я не просил увольнять Брайана Хилла. У меня были трения с ним, но они перепутали суперзвезд. Проблемы с Би Хиллом были у Пенни, не у меня. Когда опубликовали тот опрос, я играл за олимпийскую сборную 1996-го, и мы тренировались в Дисней. Я слышал про этот вопрос ото всех ребят. Чарльз Баркли и Скотти Пиппин насмехались надо мной. Они говорили что-то в духе: «Даже твои же болельщики тебя не хотят». Я не буду врать вам, это было унизительно. Моя мать была очень расстроена из-за этого негативного освещения меня в СМИ. Она как-то раз позвонила мне и сказала: «Ты что, жадничаешь, сынок?» Я сказал ей: «Нет, другие парни получают 100 миллионов долларов, а я лучше их, поэтому мне нужно 120 миллионов долларов». Она сказала: «Что ж, хорошо, я не буду указывать тебе, как тебе вести дела, мне просто интересно, это так много денег». Она смотрела на все эти цифры и не могла взять в толк. Помните, что это та же женщина, которая хотела взять для меня стереосистему по программе Lay Away. Все остальные в Орландо занимались тем же, чем занималась моя мать. Смотрели на все эти деньги и говорили: «К черту Шака, никто не стоит таких денег». Они не понимали бизнеса NBA. Тем временем я проходил собственный ускоренный курс по экономике лиги. Я был готов согласиться на 98 миллионов долларов от LA. Но тут Джерри Уэст перезвонил и взволнованно сообщил, что только что обменял Джорджа Линча и теперь может дать нам 7 лет и 121 миллион долларов. Мне и раньше нравился Джерри Уэст, но теперь я полюбил его еще сильнее. Когда пришли эти новости, я был в Атланте, потому что вот-вот должна была начаться Олимпиада. К тому моменту я просто хотел, чтобы все закончилось. Тот опрос обеспокоил меня. Казалось, что болельщики отвернулись от меня. Я рвал жилы ради этого города, а они вот так мне отплатили. К тому моменту Мэджик осознали, что все профукали, поэтому сделали последнюю попытку заключить сделку. Джон Габриэл и Боб Вандервейде прыгнули в частный самолет, летевший в Атланту. Они отправились на встречу с Леонардом, который подавал волейбольные мячи звезде сборной США Холли Макпик. Потом он женился на Холли, кстати говоря. Джон и Боб приехали в костюмах с галстуками, а Леонард был одет в спортивные шорты. Они сказали Леонарду, что готовы повторить предложение Лейкерс. Леонард сказал им спасибо и отправил их в освояси. Но было уже слишком поздно. Я ничего еще не подписывал, но я дал слово Джерри Уэсту, что буду играть за Лейкерс и собирался сдержать его. Габриэл знал, что все кончено. Боб Вандервейде сказал ему на обратном рейсе в Орландо: «Я подумал, что все прошло хорошо». Габриэл ответил: «Боб, мы его потеряли». Когда Джерри Уэст прилетел в Атланту с контрактом, он так нервничал, что натурально дрожал. Он все повторял мне: «Мы выиграем много чемпионских титулов. У нас есть ты, а еще я достал этого 18-летнего пацана. Подожди, скоро увидишь его в деле. Однажды он станет лучшим игроком в лиге». Как-то раз я встречался с Коби Брайантом в нашей раздевалке в Орландо, но я никогда толком не слышал о нем. Честно говоря, я слушал вполуха. Я размышлял в своем привычном стиле пугливого обдолбыша, поэтому хотел сказать Джерри Уэсту только одно: «Ладно, можно я просто подпишу здесь на случай, если со мной что-нибудь случится? Ну, знаете, унабомбер там, всякое такое. Я просто хотел закрыть сделку». Итак, контракт подписан, и теперь я самый высокооплачиваемый игрок в лиге. Но я не говорю ни слова. Я еду на тренировку олимпийской сборной, и там поглядываю на Пенни, своего уже бывшего партнера, который еще даже не знает этого, и ничего не говорю. Во-первых, я не хотел хвастаться. Мы тренировались к Олимпиаде и каждый день говорили о том, что важна команда, а не индивидуальности. Мне просто не казалось правильным бить себя в грудь по поводу своей зарплаты. Кроме того, я знал, что на следующий день нам предстоит давать пресс-конференцию. Мы дали ее прямо в Атланте. Пенни был просто в бешенстве. Мне было плевать. Пенни хотел быть самым высокооплачиваемым игроком в Magic. Удачи с этим, бро. Реакция публики в Орландо была гадкой. Люди были разгневаны. Они чувствовали себя преданными. «Что ж, присоединяйтесь к нашему клубу». Я испытывал те же самые чувства. Я сказал какие-то вещи, которые им не понравились. Я назвал город Орландо высохшим прудом. Очевидно, что я говорил это не всерьез. Вся моя семья живет в Орландо, здесь живу я сейчас. Мне было больно, и эта фраза вырвалась. Я бы хотел забрать эти слова назад. Конечно же, такая большая зарплата должна была стать большим событием в прессе. Меня называли хапугой, наемником, предателем. Репортеры спрашивали меня о контракте. Я всем говорил, я устал слушать про деньги, деньги, деньги, деньги. Я просто хочу играть в баскетбол, пить пепси и носить рибок. Но сначала я должен был помочь сборной США выиграть золотую медаль Олимпийских игр. Во время Олимпиады мне не давали покоя некоторые мысли. Первая — мысль о контракте с Лейкерс и осознание того, что вся моя жизнь должна была измениться. Это было самое преобладающее чувство. В каком-то смысле оно будто затмило собой Олимпийские игры для меня. Потому что в моей жизни происходило столько всего и так быстро, что это немного отвлекало от игры. Не было никаких сомнений в том, что сборная США 1996 выиграет золотую медаль. У нас были Чарльз Баркли и Хаким Оладжьюван, Карл Мэлоун, Джон Стоктон и Реджи Миллер. Мы были перегружены звездами. Я знал, что не буду блистать, но надеялся показать миру немного из того, что для него приберег. Перед стартом той Олимпиады у меня была дополнительная мотивация. Нас называли Dream Team Second, потому что мы следовали по стопам Dream Team 1992, в которой были Майк и Мэджик и Ларри и все прочие ребята. Меня отцепили от той команды в последний момент. Выбирать предстояло между мной и Кристианом Летнером. И они выбрали его, потому что у него было больше опыта на международном уровне, что бы это ни значило, черт подери. И вот теперь, 4 года спустя, когда я начал доминировать в NBA, стало ясно, что в 1992-м они совершили ошибку, выбрали не того парня. Нашим тренером в команде 1996-го был Ленни Уилкинс. И с самого начала он проделал большую работу, сумев всех нас собрать вместе. Мы, по сути, проехались по всем каткам. Помню, что мы с Пенни тащили команду в четвертьфинале против Бразилии, и Чарльз с Реджи начали засирать Пенни, говоря, «Шак был твоей шестеркой, но не теперь, он ушел от тебя». Как бы то ни было, мы дошли до матча за золотую медаль и играли там против Югославии и Влади Диваца. Одного из тех ребят, которых обменяли из LA, чтобы освободить место для меня. Я был очень заряжен на эту игру. Имея армейское происхождение, я с нетерпением ждал момента, когда буду стоять на пьедестале с золотой медалью и слушать звуки нашего национального гимна. Я очень ждал этого мгновения. Я знал, что мой отец будет очень мной гордиться. Но произошедшее дальше испортило мне все впечатление. Перед игрой Ленни Уилкинс подошел ко мне и сказал, «Шак, у тебя впереди еще много олимпиад, а для Дэвида Робинсона это станет последней, поэтому большую часть игрового времени я отдам ему». Ленни очень складно стелет, и я даже не успел ничего ему ответить, как он уже ушел. В матче за золотую медаль я почти не играл. Я провел в общей сложности около 5 минут. Уилкинс выпустил меня на заключительные 15 секунд. Я набрал 2 очка, кажется. Для Дэвида Робинсона эта Олимпиада стала 3-й, а для меня 1-й. Так почему мне нельзя было дать время? Я был очень разочарован. После победы я забрал свою золотую медаль, прыгнул в машину и поехал домой. Это было начало и конец моего олимпийского опыта. Впрочем, у меня не было времени долго его обмусоливать. Я должен был подыскать себе дом в LA. Возвращаться в Орландо за вещами было не слишком приятным опытом. Я попытался заблокировать весь этот негатив, который лился там в мою сторону, но это было непросто. Все те же люди, которые раньше любили меня, теперь поносили меня. Некоторые слова были довольно жестокими. Эта ненависть уничтожила мою маму, правда. А я не люблю, когда люди расстраивают Люсиль. В то время я этого не знал, но на самом деле Орландо Мэджик оказали мне услугу. Как только я прыгнул в самолет до LA и надел униформу Лейкерс, моя жизнь навсегда изменилась.